Леди и джентльмены проплывали мимо, как в тумане. Он пытался выспросить их имена, но мать равнодушно отмахивалась. И он понимал, она ищет только себя. «Меня ты там видишь где-нибудь? Это что, тот обед, на котором я была в голубом?» Ее внимание к собственной персоне порой забавляло Эзру, а порой раздражало. Мать как-то алчно вскидывала подбородок, ожидая сообщения, есть ли она на фотографии. «А я там есть в этой группе? Я была на том пикнике?» Эзра открыл бордовый бархатный альбом. Толстые страницы пожелтели по краям. Карточки в этом альбоме не были приклеены как следует. Коричневый портрет бородатого мужчины был засунут в обложку вместе с цветным фото розового малыша в блестящем хлор-виниловом надувном бассейне. Последний снимок датирован сентябрем 63-го года. Мать выжидающе повернулась к Эзре. «Мужчина с бородой», — сообщил он. «Наверное, твой отец». «Может быть», — равнодушно отозвалась она. Он перевернул страницу. «А тут группа женщин под деревом». «Женщин? Я тут никого не знаю». «А в чем они?» «Какие-то длинные мешковатые платья», — сказал он, — «с большим напуском на талии». «Значит, 910 год или вроде того. Может, помолвка Иолы?» «А кто такая Иола? Поищи меня». «На мне было платье в темно-синюю полоску», — сказала мать. «Здесь нет платья в полоску. Тогда давай следующую». Перл была не из тех, кто живут воспоминаниями, постоянно возвращаются к прошлому. В детстве Эзра никогда не слышал от нее, когда я была в твоем возрасте, как твердят многие матери. И сейчас эти фотографии не служили ей поводом для воспоминаний. Она почти не комментировала их, даже те, где было ее изображение, но настороженно ловила каждое слово о своем прежнем облике. Может, хотела взглянуть на себя со стороны? Или надеялась отыскать разгадку некой тайны? Я улыбаюсь или нахмурена? Как, по-твоему, на этой фотографии у меня счастливый вид? Когда Эзра пытался о чем-нибудь расспрашивать, Перлу становилось скучно. «Расскажи, какая у тебя была мама?» — просил он. «О, это было так давно», — отвечала она. Вероятно, жизнь у нее была однообразная, малоинтересная. «Что же ей было бы приятно вспомнить?» — думал он. «Ухаживание отца, даже зная наперед, чем все кончится? Появление детей? Раннюю пору материнства?» Она действительно часто и с нежностью вспоминала те годы, когда дети были маленькими, но большинство фотографий в этом ящике относились к куда более раннему периоду ее жизни, к началу века. Вот они-то и интересовали ее больше всего. Семейная встреча Бейкеров, 908 год. А это день рождения Бьюлы. Ей исполнилось 16. А здесь серебряная свадьба Люси и Гарлда. События, которые она перечисляла, были связаны с судьбами других людей. Она же лишь издали наблюдала за ними. Это Кэтрин Роуз. В то лето, когда она была такая красивая и встретилась со своим будущим мужем. Эзра пристально глянул на Кэтрин Роуз. По-моему, совсем она тут некрасивая. Она довольно быстро поблекла. На этой самой Кэтрин Роуз было строгое платье весьма сложного фасона, вышедшее из моды лет этак 60 с лишним назад. Он оценивающе взглянул на ее острое личико, словно она была его современницей, девушкой, которая встретилась ему в баре, а между тем ее, наверное, уже давным-давно нет в живых. Казалось, он сквозь толщу поколений погружался в прошлое. Он раскрывал маленькие дневники, некоторые размером не больше дамской пудреницы, и читал вслух фразы, написанные убористым почерком матери. 8 декабря 1912 года. Навестила Эдвину Барретт. По дороге домой пролила в коляске полпинты сливок. Пришлось немного потрудиться, чтобы смыть сливки с сидений. Это уж точно. 4 апреля 1908 года. Ездила с Алисой в город. В магазине у мистера Солтера взвесились на новых весах. Алиса весит 113 фунтов, а я 110,5. Мать слушала внимательно и напряженно, словно ожидала услыхать что-то очень важное. Но все, что он мог сообщить ей, было: купила 10 ярдов полушерстяной ткани пурпурного цвета, сварила шоколадное блан-манже для нашего кружка литературы и искусства. Еще раз взвесилась в магазине мистера Солтера. Тем летом, в 1908 году, ей было 14, думал он, и она взвешивалась каждые 2 дня, а для этого запрягала своего принца и ехала в центр городка. 7 августа, читал он, портниха сняла с меня мерку и записала на листке бумаги. Физически я заметно развелась. Эзра рассмеялся, но мать нетерпеливо махнула рукой. 7 сентября, прочел он, и вдруг ему почудилось, будто земля уплывает из-под ног. Ведь та бойкая девушка — это сидящая теперь перед ним старуха, слепая старуха. А ведь когда-то она была совсем другая. У нее была своя жизнь, не имевшая никакого отношения к его жизни. Она делала упражнения с булавами в группе «Молодые амазонки». Страшно осуждала братьев Нил. Получила первую премию на осеннем конкурсе чтецов. «Я надеялась, что победит бедная Надин», — писала она по-детски крупными буквами. «Но, конечно, приятно было победить самой». Мать сидела молча, задумчиво поглаживая сиреневый искусственный букет.